чуждая психология. «Я живу в этом доме уже 30 лет», — устало прислонясь к дверному косяку, новая знакомая Комарова внимательно наблюдала за тем, как Саша пытается вскрыть наглухо заклиненную дверь. И ни разу автоматика не отказывалась впустить меня в собственную квартиру. «Для 30 у тебя отличная фигура», — пробормотал землянин, прекращая безуспешные попытки отпереть дверь деликатными методами. «Меня зовут Марис». Подобрев от незатейливого комплимента, сказала женщина и протянула Саше руку. Комаров пожал протянутую ладонь и, мельком взглянув на Марис, вдруг подумал о том, что и жест, и упоминание о квартире имеют какой-то общий знаменатель. Причем роднятся эти фактики не только между собой, но и с прочими большими и малыми событиями, приметами, словами, жестами, даже созвучиями имен и музыкальных отрывков из бесконечных объемных роликов, которыми были не так давно заполнены улицы Таны. Комарову вдруг вспомнились слова Игоря об удивительной схожести многих деталей жизни авестийцев и землян. Было похоже, что его друг действительно не ошибался в своих предположениях. Взгляд Саши застыл, уткнувшись в прикрытую одеялом грудь подружки, и та тоже поразительно по-земному восприняла поведение приятеля как откровенный намек. Она беспокойно посмотрела на дверь, а затем обернулась и окинула взглядом просторный коридор, словно выискивая местечко, где можно было бы скоротать время в ожидании повторного запуска киберполей. Комаров стряхнул груз не желающих принимать законченную форму, а потому тревожных раздумий, и взглянул на Марис более осмысленно. Понять, о чем беспокоится женщина, ему не составило никакого труда. Он поднял вверх указательный палец и, покачав им из стороны в сторону, сказал: «Маша, я вас тоже практически люблю, но не в коридоре же нам этим заниматься». Ответить авестийка не успела. Комаров сделал половину оборота вокруг своей оси и ударил в дверь ногой. Нерассчитанный на подобные издевательства пластик не выдержал, и одна из раздвижных створок провалилась внутрь квартиры. Саша развел руками и сделал шаг назад. «Прошу вас». Он галантно поклонился и пропустил даму вперед. «Потрясающе», — заявила Марис, рассматривая обломки двери. «Это всего лишь один удар из моей богатой коллекции», — гордо ответил Комаров. «Ремонт потянет на пару сотен, не меньше», — разочарованно осматривая Сашу с ног до головы, продолжила хозяйка квартиры. «Вы из какого спутника рухнули?» «Похоже, с плотскими утехами выйдет осечка». Комаров смущенно потер коротко стриженный затылок и покосился в сторону широкого серого дивана. «Ну, хотя бы напиток какой-нибудь я заслужил. Все-таки добыл вам одеяло». «Я сама его выпросила», — совсем уж холодно ответила Марис, — «в обмен на стриптиз». «Стриптиз — это когда раздеваются, медленно, танцуя в ритме страсти», — разворачиваясь к выходу, поправил ее Комаров. «А когда показывают тело в готовом виде, это словно взгляд в замочную скважину женской бани. Или экскурсия в морг. Всего хорошего, Маруся». «И проваливайте, дикарь!» Марис резко села на пружинящий диван и, прикрыв лицо ладонями, заплакала. «Проваливайте! Нет, уходите!» Комаров, не обращая внимания на ее реплики, вышел в коридор и не спеша двинулся к обесточенным лифтам. Осознав, что выбрал неверное направление, он развернулся и зашагал к лестнице. Оплошность была мизерной, но именно она сыграла решающую роль в развитии всех дальнейших событий. Дело в том, что стена между лифтовыми шахтами и запасной лестницей была построена из прочего, из прочного, но совершенно прозрачного пластика. И Саша отчетливо разглядел, как тремя этажами ниже, обливаясь потом, по лестнице поднимается целый взвод вражеских солдат. Комаров невольно отпрянул обратно вглубь коридора и попятился к двери, Марис. Из квартиры покинутой красавицы слышались громкие всхлипывания. Саша юркнул в помещение и, приставив покалеченную створку обратно к дверному проему, лихорадочно зашарил взглядом по комнате. В поисках чего-нибудь подходящего на роль баррикады. Выбор пал на диван. Правда, на нем сидела и никак не могла поверить в свое счастье Марис, но Комарову раздумывать было некогда. Он подскочил к дивану и наклонился, чтобы снять с него девицу. Но Марис поняла его порыв по-своему. Она заключила Сашу в такие страстные объятия, что тот потерял не только дар речи, но и способность двигаться. Чем теоретически могло закончиться это представление? Вопрос к вероятностному вариатору. На самом деле Комаров был вынужден во второй раз наступить подкованным солдатским ботинком на светлые чувства Вестийки и просто стряхнул ее с себя, как стряхивают снег. Марис снова разрыдалась, но увидев, что Саша пытается привалить к двери поставленный на бок диван, наконец-то поняла, что за счастье в личной жизни ей предстоит побороться. «Не так!» — крикнула она и, схватив Комарова за руку, потащила его в соседнюю комнату. Сообразительность новой знакомой порадовала Сашу. Кроме того, Марис оказалась на редкость расторопной. Она успела на ходу одеться в просторный комбинезон и, выдвинув ящик какого-то комода, достать оттуда миниатюрный, но вполне грозный пистолет. «Четыре балкона влево и один вниз», — сказала она, выталкивая Комарова на узкий балкончик. «Лиса!» Саша взглянул в указанном направлении и обнаружил, что там действительно расположены ажурные строительные леса. «Теперь я тебя точно люблю!» — крикнул Комаров и перескочил через низкое ограждение между балконом Марис и ее соседей. «Прощай!» «Если ты еще раз попытаешься от меня сбежать, я тебя застрелю!» — целясь в Сашу из пистолета, заявила подружка. Комаров невольно остановился и взглянул на Марис с изрядной долей уважения. «Я очень опасный спутник», — предупредил он и протянул девушке руку. «Я знаю, кто ты», — ответила она, вкладывая оружие в его ладонь. «Я смотрела все репортажи о твоих похождениях. Мне уже не 16 лет, и поэтому я не в восторге от твоей склонности к насилию, бешеный пес». «Это пропаганда», — попытался возразить Саша, но Марис его перебил. «Однако все остальное мне понравилось». «И на том спасибо. Комаров помог ей перебраться через первое ограждение и предупредил. А теперь слушай внимательно. Обмен любезностями окончен. Мы на войне. С этой минуты не вздумай мнить себя принцессой или, наоборот, богиней победы. Слабость и самоуверенность ведут в одном направлении — в могилу. В общем, не жди ни снисхождения, ни уступок. Поняла? И так до самого отбоя». «А после отбоя?» — не унималась Марис. Комаров хотел было повторить свою тираду, но передумал и, махнув рукой, ответил. «А после и вовсе никакого снисхождения». Уходить от погони отнюдь не так интересно, как это показывают в кино. Комаров давно не питал на этот счет никаких иллюзий. Солдаты шли по пятам, их соратники перекрывали возможные и невозможные пути отступления, а над макушками беглецов постоянно кружили назойливые воздушные объекты. Марис оказалась совсем не обузой, как Саша опасался в начале пути. Она прекрасно знала множество тайных троп и лишь изредка путалась среди потерявших индивидуальность зданий и двориков. Кроме опыта спутницы, большую роль играли подсказки от местных жителей. Как говорил в свое время посредник, популярность Комарова превышала все разумные пределы. Каждый прохожий считал своим долгом подсказать беглецам наиболее верный путь, а дети велись вокруг них, словно рой мышкары. Плюс ко всему, на несколько вражеских групп захвата нашлось только два проводника, да и те указывали путь с большой неохотой. В конце концов, оккупанты вовсе прогнали ленивых гидов и вооружились официальными картами. Процесс поисков после этого ускорился, но Саша и Марис все равно намного опережали преследователей. Когда это стало окончательно ясно, девица мертвой хваткой вцепилась в рукав Комарова и потянула его в какой-то полуподвал. «Здесь живет моя подруга», — на ходу сообщила Марис. «Мы сможем отдохнуть». Еще рано попытался возразить Саша, но подружка прижала к его губам свои прохладные пальцы и сказала... «Будет глупо свалиться от усталости перед самым финишем. К тому же, если ты прямо сейчас меня не поцелуешь, я взорвусь». Стальным был все-таки Алберис, а не Комаров. Землянин сдался после этой фразы без оговорок. Подруга Марис не только уступала беглецам свою спальню, но, как и просил Саша, принесла им напитки ровно через 2 часа. Поставив стаканы на тумбу рядом с кроватью, она отвела в сторону полной зависти взгляд и сказала. «Солдаты прошли в квартале отсюда. По расчетам моих знакомых фарватеров, вернутся они примерно через час». «Не надейся», — дружески поддела ее Марис. «О чем ты?» — подруга сделала вид, что не понимает смысла шутки, и вновь ревниво покосилась на Комарова. Саша в очередной раз решил для себя, что между женщинами настоящей дружбы быть не может. и чтобы прервать сцену до того, как она перерастет в кровопролитие, выбрался из-под серого одеяла, протягивая руку за напитком. Назревающая дискуссия тут же угасла, а две пары прекрасных очей жадно уставились на тренированное тело кумира. Комаров пил, а затем одевался, нарочито медленно, и потому звук резко застегнутой молнии на брюках заставил красавец вздрогнуть, словно их ударило током. «А ты говоришь, стриптиз!» — менторским тоном заметил Саша и подмигнул Марис. Она схватила второй стакан и сделала пару больших глотков. Ее подруга тоже вышла из ступора и поспешно выскользнула за дверь. Комаров пару секунд погрелся в лучах локальной славы и, вновь войдя в привычный боевой режим, заявил: «Ждать возвращения врага мы не станем, одевайся». «Мне надо в ванну», — пролепетала Марис. «Только быстро», — разрешил Саша, — «или уйду один». Девица не заставила Комарова повторять свое предупреждение и тотчас скрылась за полупрозрачной перегородкой душевой кабинки. «Здесь недалеко», — перекрывая шум воды, крикнула Марис. «Мы успеем». «Хотелось бы надеяться», — негромко ответил Саша. «Вечер на дворе. Люсьен наверняка уже с ума сходит. Да и Голиков тоже». «А кто такой Люсьен?» — появляясь из душа, спросила Марис. Мокрые волосы и капельки влаги на идеально гладкой коже придавали ей дополнительную привлекательность. Но Комаров подавил свои чувства и ответил почти ровным голосом. «Кто такая?» «Люся, моя сестра». «Сестра?» В голосе Марис послышались нотки ревности. «Все так говорят, но когда дело доходит до знакомства с родственниками, выясняется, что в наличии одни братья или вовсе никого, кроме родителей». «Серьезно, сестра?» Саша рассмеялся. «А Голиков тоже сестра?» Продолжила допрос девушка. «А Голиков ее парень», пояснил Комаров. «Перестань меня подозревать, последние 2 часа я верен тебе как пес». «Ну да», Марис иронично прищурилась. «Ты же он и есть. В смысле, что... Ой, прекрати меня разыгрывать. 2 часа. Мы идем?» Прерывая напряженный мыслительный процесс красотки, спросил Комаров. «Конечно». Марис застегнула комбинезон и подбородком указала на дальнюю стену. «Видишь красную точку?» Саша тщательно осмотрел гладкую поверхность стены и действительно обнаружил едва заметное пятнышко краски. Не дожидаясь подсказки от спутницы, он приложил к пятну палец, и стена медленно поползла в сторону. Когда она сдвинулась примерно на треть, взору Комарова предстал вход в подвал. Он очень сильно напоминал тот, через который Саша и Турис выбрались на поверхность. Перед Комаровым лежали такие же ступени, а образовавшийся сквозняк отдавал той же сыростью. Не хватало лишь самого командира фарватеров. Зато вместо Туриса на лестнице стояли бывший лейтенант Зайнулин и несколько вооруженных солдат. Причем оружие всей этой компании было поднято и направлено исключительно на Комарова. «Эх, Маруся!» — пробормотал Саша и обернулся. В открытую дверь спальни теперь заглядывало не меньше десятка любопытных физиономий. А Марис и ее подруга держали Комарова под прицелом миниатюрных пистолетов, так же, как воины татарина. «Что-то вы, девчата, не замужем до сих пор. Распугали, видимо, всех женихов этими хлопушками». «Не вздумай дергаться», — по-русски предупредил Комарова Зайнулин, делая шаг внутрь помещения. «А ты силен». «Я едва дождался, когда вы накувыркаетесь, до полной потери бдительности». «Ценю твою деликатность», — ответил Саша, лихорадочно придумывая, чтобы предпринять. «Но вряд ли Марис клюнула именно на это качество. Чем ты ее купил?» «А что покупаются женщины?» — Зайнулин усмехнулся и пожал плечами. «На самые банальные обещания». «Он обманул тебя, Маруся», — обращаясь к предавшей его любовнице, заявил Саша. «Он на тебе не женится. Подумай сама, разве любящий человек станет подкладывать свою невесту в чужую постель?» «Ты просто хочешь мне отомстить!» — выкрикнула Марис, поднимая дрожащей рукой пистолет повыше. «Марат лучше тебя. Он меня любит». «Любит», — спокойно согласился Комаров. «Так же, как свою жену и 3 детишек». «Это правда?» Марис перевела наполненный слезами взгляд на Зайнулина. «Разве ты не видишь, что пес пытается нас поссорить?» — ангельским голосом спросил татарин. «Отпусти пистолет, детка. Я сам справлюсь с этим ничтожеством». «Ты не ответил!» — Теперь девушка направила на него и ствол пистолета. «Ты женат?» «Конечно же нет, глупая стерва!» — рявкнул Зайнулин и, мгновенно подняв свое оружие, выстрелил в Марис. Лица любопытствующих сначала побледнели, а затем исчезли, словно их не было вовсе. Подруга девушки испуганно склонилась над раненой и бросила свой пистолет на пол. Комаров понял, что просто не имеет права упускать такой случай, и бросился к освободившемуся проходу. Но тут случилось нечто невероятное. Саша практически не принимал в расчет пришедших с Зайнулиным воинов. О боевых навыках авестийцев его мнение оставалось невысоким. Однако тот, кто сбил Комарова с ног, не мог быть его бывшим воспитанником. Саша кувыркнулся вперед и вскочил, принимая боевую стойку. Двое солдат набросились на него одновременно, и Комаров с ужасом осознал, что не может противопоставить их стилю рукопашного боя ровным счетом ничего. Буквально через 3 секунды Саша был скован по рукам и ногам, а еще через секунду Зайнулин тяжелым ударом отправил обездвиженного противника в глубокий нокаут. Всего 4 секунды было у Комарова для размышлений, но их вполне хватило, чтобы понять, насколько глубокой оказалась пропасть обмана, в которую столкнул землян-хитроумный правитель. Перед внутренним взором полковника проплыл образ плачущей от холода и одиночества Марис. Затем промелькнула мысль о том, что авестийским воинам притворяться неумелыми оловянными солдатиками было гораздо труднее, чем землянам изображать супергероев. Но завершил парад просветлений почему-то Кричевский. Он медленно брел по улицам укрытого в ангаре макета американского городка и корил себя за гибель Игоря и Саши среди арктических льдов. Сначала Комаров решил, что угасающее сознание цепляется именно за образ майора, но стоило ему так подумать, как Кричевский исчез. Однако осталась имитация городского квартала. На мысли о макете заокеанского городка Комаров и отключился.